— Я тоже пойду, — отозвался Рамон. — Ты останешься. Пожалуйста, прояви благоразумие. Кто-то должен присмотреть за этими беднягами. — Чтобы мы не совали нос куда не следует, — вставил Трейси. — Не думаю, чтобы вас потянуло на шалости. — А как же ваш рюкзак? — Не понял. — Кажется, Хефнер в нем что-то нашел, прежде чем вы его убили. Мистер Трейси хотел сказать, прежде чем бедный мистер Хефнер встретил свою смерть, — поправил его Рамон. Гамильтон ничего не сказал, только внимательно посмотрел на Трейси, повернулся и пошел в лес. Наварро двинулся следом. Они прошли около 200 ярдов, когда Джон остановил своего спутника, дотронувшись до него рукой, и указал вперед. В 40 ярдах от них стоял броненосец, самый свирепый из всех диких кабанов. Известны случаи, когда эти животные вторгались в деревни целыми стадами, и жителям приходилось прятаться от них по домам. — Годится, — сказал Гамильтон. Наварро кивнул и поднял ружье. Как всегда, ему было достаточно одного выстрела. Друзья направились к броненосцу, но остановились. Неожиданно перед ними оказалось стадо из нескольких дюжин его сородичей. Животные ненадолго остановились, поковырялись в земле, потом решительно направились в сторону Гамильтона и Наварро, что не оставляло сомнений в их намерениях. В амазонских джунглях только у деревьев, растущих по берегам рек, есть ветви. Поскольку только сюда проникает солнце, Гамильтон и Наварро бросились к одному из таких деревьев, у которого ветви росли не слишком высоко. Они ненамного опередили броненосцев, которые окружили дерево и словно по команде принялись рвать его корни своими жуткими клыками. Надо сказать, что у деревьев в джунглях корни очень длинные, но не глубокие, как у калифорнийской секвойи. «Такое впечатление, что у этих бестий есть опыт в подобных делах», — заметил Наварро. «Как вы думаете, сколько им понадобится времени, чтобы свалить нас вместе с деревом?» «Думаю, немного». Джон достал пистолет и выстрелил в особо энергичного броненосца. Мертвое животное скатилось по склону в реку. Несколько секунд спустя поверхность реки покрылась мелкой рябью. Сонмы пираний принялись обгладывать тушу до костей. Наварро прочистил горло и заметил: «Пожалуй, нам не стоило убивать этих тварей так близко к реке». Броненосцы с одной стороны, пираньи с другой. Не хватало нам только удава на дереве. Наварро невольно посмотрел наверх, потом вниз на стадо с удвоенной энергией, перепахивавшее землю. Джон и Наварро начали стрелять, и через несколько секунд на земле лежала целая дюжина трупов. «В следующий раз, отправляясь на охоту за броненосцами, я возьму автомат. У меня кончились патроны». «У меня тоже». Запах погибших сородичей лишь усилил рвение остальных. Они яростно разрывали корни. Их оставалось уже совсем немного. «Шатается?» «Шатается, я уже чувствую». Раздался выстрел, и один из броненосцев упал. Гамильтон и Наварро оглянулись. Ярдах в 40 от них с рюкзаком за спиной стоял Рамон. Он благоразумно остановился у дерева с низко растущими ветвями. Молодой человек продолжал стрелять, и каждый его выстрел достигал цель. Затем раздался характерный щелчок, возвещавший о том, что у него кончились патроны. Наварро и Гамильтон переглянулись. Рамон остался невозмутим. Он достал из кармана новый магазин и возобновил стрельбу. Еще 3 выстрела, и броненосцы отступили. Все уцелевшие животные скрылись в лесу. 3 друзей направились к лагерю, прихватив с собой броненосца. Я услышал стрельбу, — рассказал друзьям по дороге Рамон, — и решил посмотреть, что тут делается. На всякий случай прихватил с собой изрядный запас патронов.